Дуань Линчань полностью сосредоточился на своем культивировании. Тем не менее, его духовная сила все еще бдительно следила за внешним миром. Он был готов немедленно проснуться и напасть, если кто-то подберется слишком близко. Пока время плавно текло и процесс с культивацией никоим образом не нарушался, у Дуань Линтяня появилось время подумать. Парящий дракон девяти небес, продвинутая техника передвижения небесного ранга, что является частью восьмой формы священной техники девяти боевых драконов. Основы лежат в технике передвижения духовной змеи и урагане. Сердце Дуань Линтяня содрогнулось, пока он бормотал про себя. Однако, на начальной стадии ему все еще не хватает скорости на фоне урагана. Парящий дракон девяти небес – обычный боевой навык. Его можно разделить на начальную стадию, продвинутую стадию, стадию мастерства и стадию совершенства. На начальной стадии скорость парящего дракона девяти небес уступала урагану на стадии совершенства. Вот почему Дуань Линтянь не сразу приступил к культивации новой техники передвижения. Благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения, он хотел культивировать парящего дракона девяти небес сразу в продвинутую стадию. Только он получит дополнительный прирост скорости в дюжину силуэтов древних рогатых драконов на фоне урагана. Кроме того, в форме бродячего дракона имелась одна уникальность. Она подчеркивала, что ветер порождает огонь. Это означало, что можно постичь концепцию огня через концепцию ветра. Подпитая концепцию огня концепцией ветра, можно получить дополнительный прирост силы. Дуань Линтяню не был чужд подобный принцип. Его прошлый смертельный враг, Цзышан, владел подобной техникой. Он мог увеличить мощь концепции огня в два раза. Подобный принцип проявлялся в концепции Земли, когда эксперт подпитывал свою силу энергией Земли. Вдруг в обоих ладонях парня появились осколки фрагментов. Темно-зеленый фрагмент и темно-фиолетовый фрагмент. Фрагменты концепции молнии и ветра девятого уровня, которые он получил от лидера секты Багровой Луны. Лидер секты Багровой Луны был убит лидером секты Пяти Элементов, Го Чуном, и мастером Пика Древа, Ци Юй. Оба фрагмента попали в руки Ци Юй, а он в свою очередь отдал их Дуань Линтяню. В этот момент Дуань Линтянь одновременно постигал два вида концепции, а также культивировал форму бродячего дракона. Хаэм, но вскоре Дуань Линтянь обнаружил проблему. Когда он культивировал, то понял, что концепция ветра улучшается неестественно. Скорость улучшения превзошла его ожидания, так как в несколько раз увеличилась, по сравнению с нормой. Сначала он подумал, что поймал просветление, но вскоре он понял, что это не так. Причина крылась в том, что он полностью усвоил восьмую форму священной техники девяти боевых драконов, форму бродячего дракона. Первородная энергия в его теле циркулировала в соответствии с методом культивации. Следовательно, ему стало легче понять концепцию ветра. Теперь он был уверен, что форма бродячего дракона поможет ему в понимании концепции ветра, чтоб в процессе он сумел постичь концепцию огня. Такой пометки нет в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Хотя он создал священную технику девяти боевых драконов благодаря опыту двух своих жизней, но ему самому не выпало шанса самому культивировать ее. Пробормотал Дуань Линтянь про себя, а затем полностью погрузился в свое культивирование. Его культивация быстро росла. Концепция ветра и концепция молнии постепенно улучшались. Бум! Через некоторое время, внутри тела Дуань Линтяня раздался шум. Первородная энергия при помощи властной силы пилюли перерождения сломила узкое место и совершила прорыв на второй уровень стадии трансформации пустоты. В то же время мощная лекарственная сила пилюли перерождения вернулась в Дантянь Дуань Линтяня. Что касается лекарственной силы пилюли трехцветия, то она давно исчерпала себя. Лишь при помощи пилюли трехцветия, Дуань Линтянь явно Йен смог бы прорваться через узкое место. Парень открыл глаза, а в его глазах мелькнула вспышка света. «Кажется, что скоро я прорвусь в концепции ветра и концепции молнии». Довольно плодотворное путешествие. Когда Дуань Линтянь почувствовал изменения в своей первородной энергии, то попытался обнаружить продвижение своей концепции ветра и концепции молнии. Удовлетворенная улыбка мгновенно появилась на его лице. Учитывая наличие четырех фрагментов концепции девятого уровня, мне не нужно больше искать фрагменты концепции. Два фрагмента концепции появились в руках Дуань Линтяня. Фрагмент концепции земли девятого уровня и фрагмент концепции меча девятого уровня. Дуань Линтянь взвесил фрагменты в руках, улыбнувшись еще шире. «Старший Вэй, здесь фрагмент концепции девятого уровня». Раздался короткий и резкий голос, поэтому Дуань Линтянь его ясно услышал. Он сразу же обратил внимание на ситуацию вокруг, а осколки спрятал в своем пространственном кольце. Между тем, последовал холодный голос, выражающий жадность. «Я видел 4 фрагмента концепции 9 уровня». Дуань Лин Тянь поспешно встал и сразу увидел 2 молодых людей в пещере. Их взгляды были прикованы к нему. Среди 2 молодых людей впереди стоял худощавый. Позади него справа стоял отвратительный на вид молодой человек. «Мальчишка, не нужно скрывать. Мы видели, как ты взвешивал 4 фрагмента концепции 9 уровня», — усмехнулся уродливый молодой человек. Тем не менее, его улыбка выглядела чрезвычайно отвратной. Его голос был также ужасным. Самым первым заговорил именно он. Дуань Лин Тянь поднял бровь, выслушав уродливого молодого человека, но проигнорировал его. В то же время он выпустил свою духовную силу и попытался прощупать их развитие. «Ха-ха, старший Вэй, посмотри на него, он напуган до смерти». Когда он увидел, что Дуань Лин Тянь никак не отреагировал, отвратительный молодой человек безумно рассмеялся. «Старший Вэй, я позабочусь о нем. Когда я его убью, то хочу один из его фрагментов концепции 9 уровня. Остальные твои». Отвратительный молодой человек говорил смиренно, когда обращался к худому молодому человеку. «Хаэм». Старший Вэй кивнул. Он не смотрел Дуань Лин Тяню в глаза с самого начала, как будто он вообще не воспринимал его всерьез. Разумеется, налицо влияние возраста Дуань Лин Тяня. Вполне легко недооценивать подобного молодого человека. Отвратительный молодой человек просиял, получив кивок худощавого молодого человека. Взмахнув рукой, в его руках появилась духовная булава. Первородная энергия вспыхнула на поверхности оружия, напоминая пламя. «Парень, тебе повезло, что ты умрешь от моих рук». Когда отвратительный молодой человек посмотрел на Дуань Лин Тяня, он полетел в его сторону так быстро, как пушечное ядро. Бум, бум, бум, бум, бум. Пока он летел к Дуань Лин Тяню, от его булавы в воздухе гремели воздушные взрывы. А когда волны пламени оказали воздействие на воздух, температура в пещере заметно поднялась. Секундой спустя, отвратительный молодой человек появился перед Дуань Лин Тянем. Он поднял окутанную пламенем булаву и обрушил ее на Дуань Лин Тяня. Импульс оружия напоминал падающий метеорит. В то же время, более 500 силуэтов древних рогатых драконов появились в пространстве над ним и направились к Дуань Лин Тяню обнаженными когтями и клыками. Первый уровень стадии трансформации пустоты. Первый уровень высшей концепции огня. Духовное оружие 2-го ранга. Вот какими оказались способности отвратительного молодого человека. Пам! Он думал, что сможет убить Дуань Лин Тянь одним ударом, но понял, что его атака застыла прямо в воздухе. Он стал свидетелем незабываемой сцены перед своими глазами. Боже, что он увидел? Молодой парень в фиолетовом одеянии просто поднял руку и схватил духовную булаву. И это при том факте, что его атака содержала в себе силу более 500 силуэтов древних рогатых драконов. Как такое возможно? Лицо отвратительного молодого человека резко изменилось, когда он попытался вырвать свою булаву из схватки. В небе над ним силуэты древних рогатых драконов проявили в своем поведении беспокойство. Глава 964. Сила Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь исследовал уровень культивирования отвратительного молодого человека еще до начала атаки. Вот почему он не боялся. Когда Дуань Лин Тянь увидел жадность отвратительного молодого человека в сторону фрагмента концепции 9 уровня, то просто рассмеялся, а не рассердился. Он ухмылялся. Хотя падающая духовная булава содержала в себе силу более 500 силуэтов древних рогатых драконов, Дуань Лин Тянь совершенно ее не боялся. Подобная сила для него просто ничто. Вот почему он спокойно поймал ее голой рукой. «Ты!» Когда Дуань Лин Тянь схватил булаву, лицо отвратительного молодого человека резко изменилось. Дуань Лин Тянь сделал еще один шаг, пока его оппонент пытался вырвать булаву. Взмахнув рукой, Дуань Лин Тянь с легкостью поднял булаву в воздух вместе с молодым человеком, а в следующий момент из его рук вырвались волны ужасающей энергии. Нет, уродливый молодой человек побледнел. Отпустив булаву, он попытался сбежать. Теперь он считал молодого паренька в фиолетовых одеяниях богом убийства, который мог прикончить его в любое время. Бам! Вспышка пестрой энергии поразила уродливого молодого человека, прикончив его прямо на месте. Пам! Его тело врезалось в стену пещеры, вот только после столкновения от него остались лишь кровавые ошметки. Вжух! Между тем, феномен воплощения энергии неба и земли успел проявиться в небе над Дуань Лин Тянем. В общей сложности в воздухе собралось около 700 силуэтов древних рогатых драконов. пойдет», – вздохнул Дуань Линтянь, испытывая удовлетворение. Он воспользовался лишь двумя своими концепциями – вторым уровнем высшей концепции ветра и девятым уровнем промежуточной концепции земли. Тем не менее, даже силы двух концепций оказалось достаточно, чтобы воплотить 400 силуэтов древних рогатых драконов. Поэтому, помимо двух концепций, он также высвободил первородную энергию стадии трансформации пустоты второго уровня, которая только что претерпела трансформацию. При ее высвобождении он испытал совершенно новое чувство, как будто кровь в его теле закипела. «Мы недооценили тебя», — Дуань Линтянь услышал холодный голос. Дуань Линтянь услышал это и оглянулся. Он уставился на худощавого молодого человека, к которому обращались, как к старшему Вэй. Парень не выглядел злым или опечаленным. Он даже не выразил ни намека на эмоции. Словно Дуань Линтянь только что убил не его младшего, а абсолютно постороннего человека. «Он не уходит», — поразился Дуань Линтянь, испытывая холодный взгляд молодого человека. Ранее он продемонстрировал силу 700 силуэтов древних рогатых драконов, даже не используя свое духовное оружие. «Этот молодой эксперт второго уровня стадии трансформации пустоты увидел мою силу и даже не испугался». Когда Дуань Линтянь исследовал базу культивации отвратительного молодого человека, то также узнал и базу культивации худого молодого человека. Стадия трансформации пустоты второго уровня. Основываясь на своих знаниях, мастера боевых искусств второго уровня стадии трансформации пустоты обычно понимали концепцию трансформации пустоты первого или второго уровня. Не используя духовное оружие, подобный эксперт способен воплотить порядка 600 силуэтов древних рогатых драконов. Но такая сила значительно уступала 700 силуэтам древних рогатых драконов. Вот что смущало Дуань Линтяня. Почему же он ведет себя спокойно и уверенно, если собственными глазами видел силу Дуань Линтяня? Вжух. Но вскоре Дуань Линтянь получил ответ, когда увидел проявление феномена воплощения энергии неба и земли над головой худощавого молодого человека. Вокруг молодого парня вихрилась коричневастая энергия, налицо концепция земли. Энергия молодого парня словно вошла в резонанс с пещерой. Цвет энергии насытился, а от его тела вышла разрушительная аура. Одновременно в пространстве над худощавым молодым человеком появилось 300 силуэтов древних рогатых драконов. Затем появилось еще 400 силуэтов древних рогатых драконов, а после еще 200. Мастер боевых искусств стадии трансформации пустоты второго уровня при помощи первородной энергии способен призвать силу 300 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция земли третьего уровня эквивалентна силе 400 силуэтов древних рогатых драконов. Концепция земли с помощью силы земли подпитывалась еще на 50% силы, что составляло 200 силуэтов древних рогатых драконов. Даже не используя духовное оружие, сила худощавого молодого человека примерно равно 900 силуэтам древних рогатых драконов, что несомненно полностью превосходило продемонстрированную силу Дуань Линтяня. Понятно. Когда Дуань Линтянь оценил силу худого молодого человека, то понял, откуда бралась его уверенность. Его противник постиг концепцию трансформации пустоты третьего уровня элемента земли. Тем не менее, выражение лица Дуань Линтяня совершенно не изменилось от силы худощавого молодого человека. Худой молодой человек посмотрел на Дуань Линтяня своим холодным взглядом. Он сделал шаг вперед и крикнул: «Умри!» Когда он шагнул вперед, в его руке появился длинный клинок. Энергия коричневого цвета ворвалась в лезвие из его тела, что вызывало дрожь оружия. Прозвучал дрожащий гул меча. Вжух. В небе над молодым человеком воплотилось еще 230 силуэтов древних рогатых драконов. Духовный меч второго ранга. Что также означало, что удар меча худощавого молодого человека содержал в себе силу 1130 силуэтов древних рогатых драконов. Свист. В долю секунды, когда меч духа второго класса испустил гул меча, худощавый молодой человек ринулся вперед. Он исчез и оказался рядом с Дуань Линтянем как тень. Если бы Дуань Линтянь не прорвался к стадии трансформации пустоты второго уровня, то ему было бы трудно соответствовать силе худого молодого человека. Однако нынешний Дуань Линтянь не нервничал, выражая на своем лице совершенное спокойствие. В его руках вдруг материализовался меч. Меч излучал разрушительную ауру. Ауру духовного меча квази-королевского ранга. Затем первородная энергия Дуань Линтянь взлетела и слилась с коричневой энергией. Подобно энергии худощавого молодого человека, она резонировала с пещерой. На поверхности коричневой энергии мелькали вспышки темно-фиолетовых молний и потоков зеленого ветра, которые излучали волны ошеломляющей ауры. Коричневая энергия переплелась с молнией, а зеленые ветра поспешно ворвались в духовный меч. Ци духовного меча квази-королевского ранга загудела, и все это произошло в мгновение ока. А когда над Дуань Линтянем проявился феномен воплощения энергии неба и земли, худой молодой человек уже предстал перед Дуань Линтянем. Расстояние между ними не превышало и двух шагов. Свист. Он ударил своим мечом, вызывая свист холодной ци меча. Напоминало холодный ветер, дующий на Дуань Линтяня, что немедленно заставило его прищуриться. Искусство рассечения мечом. Дуань Линтянь взмахнул своим мечом без колебаний. Как вспышка молнии, меч остановился перед ним. Цзинь. В этот самый момент духовный меч второго ранга в руке худого молодого человека столкнулся с духовным мечом Дуань Линтяня. Каха. Последовало холодное фырканье с эмоциями страха. Худощавый молодой человек быстро отступил после неудавшейся атаки и улетел далеко. Все движения выглядели плавными, как вода, чистыми и аккуратными. Вжух. Феномен воплощения энергии неба и земли над Дуань Линтянем наконец-то завершился. Худощавый молодой человек испытал шок, когда увидел представленную картину. 1250 силуэтов древних рогатых драконов парили в воздушном пространстве вокруг Дуань Линтяня, готовясь атаковать. От них исходило огромное чувство угнетения. Худой молодой человек быстро пришел в себя. Его лицо изменилось, а сам он недоверчиво произнес: «Невозможно. Нет ничего невозможного». Как только выражение молодого человека изменилось, Дуань Линтянь уже ринулся в атаку. Он двигался как призрак, направляясь к худощавому молодому человеку. Бежать. Увидев над Дуань Линтянем 1250 силуэтов древних рогатых драконов, худощавый молодой человек словно потерял всякую волю к победе. Он развернулся, чтобы убежать. «Пытаешься сбежать?» Дуань Линтянь рассмеялся, когда увидел его реакцию. Свист. Он взмахнул духовным мечом квази-королевского ранга. Сверкающая вспышка девяти драконов. Бушующая сила вырвалась из меча и превратилась в трех божественных драконов-коричневых драконов, окруженных молниями и зеленым ветром. Глаза трех божественных драконов вспыхнули, а шесть чрезвычайно ярких вспышек выстрелили из их глаз. Свист, свист, свист. Скорость шести вспышек просто потрясала. Однако рефлексы худощавого молодого человека оказались на высоте. Он повернулся, когда Дуань Линтянь атаковал, чтобы защититься хоть частично от атаки при помощи своей концепции земли и духовного меча второго ранга. Цзинь. Одна из первых сияющих вспышек была заблокирована, вот только он выронил духовный меч из рук. Его руки треснули, а из них хлынула кровь. Тем не менее, у него не появилось и шанса остановить кровотечение, поскольку на его теле появилось пять дырок и все в жизненно важных точках. Глава 965. Фрагмент глубокомыслия ветра восьмого уровня. Пуф. Пуф. Пять кровавых стрел пронзили жизненно важные органы худого молодого человека. Его холодные глаза потускнели, он задрожал, а затем рухнул. Пам! Он был мертв. В то же время три божественных дракона коричневого цвета, окруженные фиолетовыми молниями и зеленой энергией, рассеялись в воздухе, как будто их никогда и не существовало. Держа в руках духовный меч квази-королевского ранга, Дуань Линтянь пробормотал себе под нос: «Я не был бы ему ровней, если бы не прорыв на второй уровень стадии трансформации пустоты». Дуань Линтянь был уверен в этом. Естественно, Дуань Линтянь все равно не боялся его. Даже если он не мог противостоять своему противнику и не мог сбежать, то трупом в конечном итоге окажется все равно не он. А его уверенность заключалась еще в двух талисманах его отца, которым явно несложно совладать с экспертом второго уровня стадии трансформации пустоты. Вот почему он не боялся. Он счел достойным потратить талисман, чтобы спасти свою жизнь. В конце концов, нет ничего важнее жизни. Дуань Линтянь спрятал пространственные кольца и духовное оружие от отвратительного молодого человека и худощавого молодого человека в своем собственном пространственном кольце. Про себя он уже давно пришел к выводу: эти двое должно быть из сил второго класса. Они явно не могли обладать такой силой, будь их условия развития схожими с силами третьего класса. Вот в чем Дуань Линтянь не сомневался. Их сила. Наверняка на первых строчках рейтинга среди всех молодых учеников таких сил. Решил Дуань Линтянь. Теперь мне нужно найти человека, который получил духовные фрукты. Если один человек получил все три, то в лучшем случае мог усвоить лишь один к текущему времени. Определившись с целью, Дуань Линтянь начал внимательно осматривать пещеру с целью обнаружить расположение или укрытие удачливого человека. Если ему удастся его найти, то ему выпадет прекрасная возможность. Если мне удастся получить 2 духовных фрукта, то их лекарственной силы окажется достаточно для того, чтобы пробудить властную природу пилюли перерождения. Тогда я смогу прорваться на 5-й уровень стадии трансформации пустоты. Дуань Лин Тянь совершенно не сомневался. Он очень хорошо понимал лекарственные свойства духовных фруктов трехцветия, благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения, а при помощи пилюли перерождения, он был уверен в прорыве до 5-го уровня стадии трансформации пустоты, а возможно даже и до 6-го. Стадия трансформации пустоты 5-го уровня. Стадия трансформации пустоты 6-го уровня. Одна только мысль вызывала трепет у Дуань Лин Тяня, заставляя его искать того человека еще усерднее. Очень надеюсь, что все фрукты получил один человек и нашел себе укрытое место для культивации где-то поблизости. Молился Дуань Лин Тянь, тщательно обыскивая все направления. С другой стороны, в скрытой пещере, не слишком далекой от сырой пещеры, в позе лотоса сидел молодой парень. Найти его явно выйдет не так-то просто. Большинство людей упустили бы его из виду, если пронесутся рядом. Судя по внешнему виду углубления в стене, то ее явно вырыли лишь недавно. Внезапно в темной и мрачной пещере послышалось дыхание. Раздался радостный и возбужденный голос. «Мне наконец-то удалось перейти на 1-й уровень стадии трансформации пустоты». Обладателем голоса оказался никто иной, как Цзышан, который месяц назад получил 3 духовных фрукта. Месяц назад Цзышан попытался найти отдаленное место для культивации после получения 3 духовных фруктов. Однако он не смог найти подходящего места даже после долгих поисков. В конце концов, он нашел эту скрытую пещеру и сделал в ней незаметное углубление. В саму пещеру свет не заходил, поэтому и его местоположение заметить почти невозможно, если только кто-то целенаправленно не обыщет пещеру сверху донизу. Следовательно, Цзышан культивировал внутри с умиротворением. Спустя месяц ему наконец-то удалось усвоить лекарственную силу одного из фруктов, поэтому сумел поднять свою культивацию с 7-го уровня стадии толкования пустоты до 1-го уровня стадии трансформации пустоты. Быстро поглоти 2 других фрукта. Только тогда ты сможешь достичь чего-то существенного в тайной сокровищнице боевого императора. Иначе ты не сможешь победить лидеров молодых учеников из сил 2-го класса даже с моей помощью. Эхом отозвался в разуме парня старческий голос, напоминая ему о текущем ходе дел. «Да, старейшина-призрак». Почтительно ответил Цзышан, услышав голос. Он поспешно достал еще один плод духа и съел его без промедления. Вскоре он полностью сфокусировался на своем стремительно растущем культивировании. Нынешний Цзышан не понимал, что его смертельный враг, Дуань Лин Тянь, тщательно ищет его. Дуань Лин Тянь мог прибыть в любой момент времени. Посреди пещеры, размером с тренировочную площадку для занятия боевыми искусствами, на земле валялся щебень и обломки камней. Среди них блестело не менее 100 осколков зеленого цвета, фрагменты концепции ветра. 3 группы людей стояли в тупике. Каждый из них уставился на изысканную шкатулку на потолке пещеры. Очевидно же, что все они хотели получить сокровище. Молодой парень в красном одеянии глубоко вздохнул, обращаясь к высокому и крепкому молодому парню возле себя. «Даниу, ты уверен?» Третий парень немного старше их отошел в сторону. Он посмотрел на 2 другие группы с намеком на панику в глазах. «Придется попробовать». Высокий и крепким юношей оказался Хуан Даниу. Выглядел он серьезным и настороженным. Что касается его товарищей рядом, то ими оказались Су Ли и Чжан Шоу Юн. Все они познакомились и подружились из-за одного человека. «Раз все хотят сокровища, давайте сражаться за него», — крикнула одна из групп. Они двинулись вперед и полетели навстречу другой группе. Всего за секунду 3 человека из 1-й группы легко одолели дуэт 2-й группы. Один из них даже прошел через ситуацию жизни и смерти. О, нет, Хуан Данью и 2 его спутника не ожидали, что 3 человека из 1-й группы окажутся такими сильными. И они легко могли представить себе итог, как только 1-я группа лишит жизни 2 противников. «Мы вам поможем». Хуан Данью и его товарищи вступили в бой. Они помогли дуэту противостоять более сильной группе. Результат привел к тому, что та группа оказалась в невыгодном положении. Спустя некоторое время боя один из 3 противников проявил свою истинную силу стадии толкования пустоты 9-го уровня с промежуточной концепцией земли 9-го уровня, которую до сих пор скрывал. Это изменило ход битвы. Теперь уже обе стороны оказались в тупике. Тем не менее, сторона Хуан Данью постепенно погружалась в невыгодное положение, так как у другой стороны имелся боец с промежуточной концепцией земли 9 уровня. Черт, у всех пятерых лица выражали недовольство. В конце концов, им пришлось отступить. Но даже если они и были недовольны результатом, они ничего не могли поделать, так как не могли противостоять троице противников. ХМФ презрительно фыркнул самый сильный из трех бойцов, затем он полетел вверх, чтобы забрать изящную шкатулку. Под завистливыми взглядами Хуан Данью и остальных молодых людей, он открыл шкатулку. Перед их глазами появился осколок, переливающийся зеленой энергией. «Это же!» – ахнул Хуан Данью. «Фрагмент концепции, но он немного не такой. Фрагмент концепции не переливается энергией, верно? Это фрагмент глубокомыслия». Чжан Шоу Юн сглотнул, так как его догадка ударила точно в цель. «Фрагмент глубокомыслия». Догадка Чжан Шоу Юна заставила Хуан Данью и Сули потерять дар речи. «Фрагмент глубокомыслия?» – спросил один из двух людей, который ближе стоял к Чжан Шоу Юну. В этот момент он просто не мог оторвать взгляда от осколка в руках молодого парня. Просто не мог. «Поздравляю, молодой человек. Теперь этот фрагмент глубокомыслия ветра 8 уровня принадлежит тебе». Знакомый старческий голос подтвердил догадку Чжан Шоу Юна, пока троица победителей с недоумением разглядывали фрагмент. Голос раздался из открытой изящной шкатулки. Он был чрезвычайно громким и явно передавался очень далеко. «Фрагмент глубокомыслия 8 уровня». Хуан Данью прищурился. Он посмотрел на молодого человека с шкатулкой, испытывая жажду убийства. Вот только вскоре она испарилась. Его противник, как и он, понимал концепцию Земли и мог опираться на силу Земли. Тем не менее, его противник также и был мастером боевых искусств 9 уровня стадии толкования пустоты. Следовательно, он не мог соперничать с ним. Черт, это фрагмент глубокомыслия 8 уровня. Лица двух парней, стоящих рядом с Хуан Данью и его соратниками, резко изменились. Глава 966. Еще одна изысканная шкатулка. Сули и Чжан Шоу Юн были полностью ошеломлены. Фрагмента глубокомыслия вполне достаточно, чтобы они сошли с ума. Не важен даже тот факт, если фрагмент глубокомыслия низкого уровня. Как ни посмотри, а он происходит от эксперта стадии боевого монарха. Для них такой эксперт сродни легенде и которого они никогда не надеялись превзойти. Но когда они услышали голос боевого императора, то их поразил сам факт, что перед ними не низкоуровневый фрагмент глубокомыслия, а фрагмент глубокомыслия 8 уровня. У фрагментов глубокомыслия всего 9 уровней и каждый из них сильнее предыдущего. Фрагмент глубокомыслия монарха 1 уровня способен помочь практику стадии трансформации пустоты 9 уровня прорываться на ступень боевого монарха. Да и кроме того, фрагмент глубокомыслия 8 уровня не только может практику стадии трансформации пустоты совершить прорыв на стадию боевого монарха, но еще и помочь ему постигнуть глубокомыслие 8 уровня. Довольно легко представить, насколько ценен данный фрагмент глубокомыслия ветра 8 уровня. Молодой человек в синем одеянии крепче сжал шкатулку, а затем громко рассмеялся. Ха-ха-ха-ха. Вскоре он заткнулся и уставился на бледных Хуан Данью и четырех парней рядом с ним. В итоге он сфокусировался на двух молодых людях рядом с Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юне. Люди из секты Аникка, все мусор. Неторопливо воскликнул молодой человек насмешливым тоном. Ты. Лица двух учеников рядом с Хуан Данью и его товарищами исказились от гнева. Они были так злы, что долгое время не могли толком выразить свои мысли. Секта Аникка. А стоило им услышать реплику молодого парня в синем одеянии, Хуан Данью с товарищами на мгновение опешили. Они не думали, что решили помочь людям из секты Аникка. Неудивительно, что они оказались такими сильными. Даже люди из сил второго класса здесь. Хуан Данью переглянулся с Сули и Чжан Шоу Юном, испытывая шок. Хотя они и знали, что в тайную сокровищницу боевого императора вели другие входы, но они не знали, насколько сильные люди пересекли их врата. И теперь им стало ясно, что вместе с ними в сокровищницу вошли люди из сил второго класса. Люди из секты Аникка, мусор. Люди из секты Изума тоже такие же. Внезапно по пещере разнесся голос нового участника. На глаза у всех присутствующих посреди пещеры появился человек. Молодой человек со злым лицом и холодным взглядом. Его глаза казались безжизненными, но в них плескалась жажда убийства, от которой исходило давление. Никто не знал, когда он здесь появился. Его заметили только тогда, когда он громко заявил о себе. У ученика из секты Изума с лица исчезло все высокомерие. Он взглянул на молодого человека в черном одеянии. «Кто ты такой? Трупу не обязательно этого знать», — ответил тот молодой человек. Прежде чем кто-либо смог понять, что происходит, он исчез на глазах у всех. «Где он?» Хуан Данью, Сули и Чжан Шуюн до сих пор были сбиты с толку. «Бам!» Последовал звук тяжелого удара. Они увидели, как ученик из секты Изума полетел к земле. Никаких внешних повреждений на его теле не было видно. Тем не менее, всем сразу стало понятно, что он не дышит. Он мертв. Молодой человек в черном одеянии стоял на прежнем месте того ученика, но выглядел равнодушным, словно смерть того парня вовсе его не касалась. Никто не знал когда, но изящная шкатулка уже находилась в его руках. Фрагмент глубокомыслия ветра восьмого уровня постоянно сверкал волнами синицы. Так быстро, когда Хуан Даниу и остальные снова посмотрели на молодого человека в черном одеянии, то невольно округлили глаза от шока. Они даже не поняли, когда он успел убить ученика из секты Изума. Скорость этого человека просто невероятно быстрая. Даже мастер боевых искусств первого или второго уровня стадии трансформации пустоты не настолько быстр, верно? Подумал про себя Хуан Даню. Но в следующий миг в его глазах отразился ужас. И причина проста. Когда молодой человек в черном одеянии скрыл шкатулку в своем пространственном кольце, его холодный взгляд устремился прямо на них. На мгновение в них вспыхнуло намерение убить. В этот момент все, включая Хуан Даню, немедленно напряглись, как будто они столкнулись со своим смертельным врагом. Вот только он произнес следующее. «Если кто-то из вас сможет пережить мой первый удар, то можете жить». Его голос звучал холодно и отстраненно, но он заставил Хуан Даню и остальных поддаться панике. Прежде чем они могли сообразить, что происходит, молодой человек в черном одеянии уже поднял ногу и топнул по земле, как будто он ненавидел землю. Бам! В пространстве раздался грохот. Последовала такая сильная воздушная волна, что Хуан Даню и все остальные сразу исказились в лице. Треск. В следующий миг они заметили под ногой того парня широкий ореол трещин. Многочисленные трещины содержали в себе семь волн ужасающей силы, которые понеслись во все стороны. Черт побери. Ужас мгновенно охватил Хуан Даню и Чжан Шоуюна. Они были мастерами боевых искусств, которые постигли концепцию земли, поэтому их чувства к ней особо обострены. Они ясно ощутили, что те семь сил по своей сути представляли концепцию земли. Что более важное, в них содержалась сила как минимум промежуточной концепции земли далеко не малого уровня. А когда они это поняли, то тут сфокусировались на собственной концепции земли, чтобы противостоять несущейся на них атаке. Когда Хуан Данью приготовился, то крикнул Сули: «Сули, в воздух!» После предупреждения молодого парня в черном одеянии, Сули и так был до предела напряжен. Когда он услышал внезапный крик Хуан Данью, то резко бросился в воздух. Бум, бум, бум, бум, бум. Как только Сули оказался в воздухе, по пространству пробежалась череда взрывных волн. Сули лишь сумел ощутить толчок могучей силы, который пнуло его аж до потолка пещеры. Вот почему от неожиданности он ударился головой о стену, отчего у него закружилась голова. Что касается Хуан Даню и Чжан Шоуюна, они не сильно пострадали от удара и только выплюнули полный рот крови, потому что им удалось своевременно высвободить свои концепции земли и слиться с землей. Что касается двух учеников секты Изума и двух учеников секты Аникка, им повезло меньше, чем остальным трем. Они просто взорвались, оставив после себя лишь кровавые ошметки. «Ребята, а вы везунчики!» — раздался равнодушный голос. И сразу после своей реплики молодой человек в черном одеянии исчез без следа. «Черт побери! Как только моя сила превзойдет его, я определенно не позволю ему уйти!» — кипятился Хуан Данью. Когда Сули сумел прийти в себя, то спустился обратно на землю. Когда он увидел пять больших ям, то ошарашенно спросил: «Что произошло?» Этот парень использовал свою концепцию земли. Кроме Чжан Шоуюна и меня, владельцев концепции земли, остальные парни не смогли вовремя защититься, поэтому взорвались, — объяснил Хуан Данью с намеком на страх в голосе. «Я до смерти перепугался. Хорошо, что ты успел вовремя предупредить Сули, иначе он мог разделить судьбу смерти вместе с ними», — не без страха произнес Чжан Шоуюн. «Данью, спасибо». Сули выразил благодарность Хуан Данью. Именно благодаря его реплике он резко взлетел и сумел таким образом выжить. «Не надо меня благодарить», — я просто бессознательно выкрикнул. «Самое главное, что тебе хватило рефлексов взмыть в воздух». В противном случае, мы бы с тобой сейчас не разговаривали», — ответил Хуан Данью, покачав головой. Договорив до конца, он решил сменить тему, произнеся уже серьезным тоном. «Кто, черт возьми, этот парень? Он даже не видел в нас живых существ. Даже после получения фрагмента глубокомыслия, он все еще хотел убить нас». Сули и Чжан Шоу Юн тоже стали серьезными. Всего несколькими словами тот молодой парень взял под контроль их судьбы, и подобное чувство оставило у них очень горький привкус во рту. В одной из пещер тайной сокровищницы боевого императора вдалеке от пещеры, в которой находились Хуан Данью с его товарищами, громыхали взрывы. Не замолкали они довольно долго. В пещере стояло двое молодых людей. Земля вокруг них была полностью усеяна камнями. Среди камней также лежали сотни синих осколков. Ничто иное, как фрагменты концепции воды. Если бы Дуань Лин Тянь посмотрел на них, то непременно узнал бы в них двух выживших учеников секты Солнца и Луны. Хулинь и Чжан Пин. Хулинь, здесь так много марионеток-стражей. Я уверен, что это должно быть нечто ценное. Если посмотреть на потолок в центре пещеры, то можно увидеть изящную шкатулку. Им стало понятно, что внутри нее определенно скрывалось нечто необычайное. «Почему бы нам не снять ее и не взглянуть?» — равнодушно ответил Хулинь. Следом он на скорости молнии устремился к шкатулке. Свист. В этот момент сочетание экстремального холода и тепла внезапно пронеслось по воздушному пространству. Противоречивое сочетание заставило Хулиня изменить траекторию движения. Лица двух молодых людей сразу же стали серьезными. В следующую секунду перед их глазами появился человек. «Так это ты!» Хулинь и Чжан Пин помрачнели, когда узнали его. Раньше они с ним уже встречались. Тот самый парень, что вел за собой учеников из секты эмоциональных страданий, Чжан Янь, глава 967. Сзы Шан все еще жив. Хаем, так это вы двое. С отчужденным выражением лица, Чжан Янь посмотрел на учеников секты Солнца и Луны. Вам двоим действительно повезло наткнуться на фрагмент глубокомыслия. Фрагмент глубокомыслия, стоило им его услышать, как они сразу же прищурились от шока. Хулинь первым сумел прийти в себя. Первым делом он повернул голову в сторону изысканной шкатулки, прежде чем недоуменно уточнил. «Имеешь в виду, внутри шкатулки сокрыт фрагмент глубокомыслия?» Отвечая на вопрос, Чжан Янь сказал, «Неважно, лежит ли он в шкатулке или нет». Его голос звучал холодно и мрачно, абсолютно никаких эмоций. Чжан Пин наконец сумел опомниться, поэтому спросил более инстинктивно, «Почему?» «Потому, что мертвецу не нужно столько знать», — ответил Чжан Янь спокойным голосом. Закончив свою фразу, он сразу приступил к атаке, замахнувшись обеими руками и выгнув спину. Обе его руки и спина натянулись, как сильный лук. Какое бесстыдное хвастовство! Услышав слова Чжан Яня, Чжан Пин полностью сумел прийти в себя. Хулинь в свою очередь лишь фыркнул, выпустив свою первородную энергию вместе с концепциями. Свист. В следующую секунду в его руках появился длинный меч, духовное оружие второго ранга. Свист. Глаза Хулиня налились холодом. Без всякого предупреждения он ринулся вперед на Чжан Яня, замахнувшись мечом. В небе закружилась энергия неба и земли, превратившись в более чем 600 силуэтов древних рогатых драконов. Первый уровень стадии трансформации пустоты. Высшая концепция меча второго уровня. Вот какова истинная сила Хулиня, сильнейшего ученика секты Солнца и Луны в нынешнем молодом поколении. Свист. Как только Хулинь сделал свой ход, Чжан Пин ринулся следом. Он призвал свою духовную саблю второго ранга, напитав ее своей первородной энергией и энергией концепции. Без всяких колебаний, он объединился с Хулинем против Чжан Яня. Более 500 силуэтов древних рогатых драконов воплотилось над головой Чжан Пина, что уступало Хулиню примерно на 100 силуэтов. Первый уровень стадии трансформации пустоты. Высшая концепция сабли первого уровня. Чжан Пин, второй по силе ученик секты Солнца и Луны, уступал лишь Хулиню. Хулинь и Чжан Пин устремились к Чжан Яню. Один держал саблю, а другой меч. Они целились в его жизненные точку, не выражая жалости. Чжан Янь далеко назад отвел раскрытые ладони. Его спина слегка дрожала, поскольку вокруг рук завихрилось голубое пламя. Горячая и холодная аура сосуществовали вместе. Противоречивая комбинация сжала воздушный поток и вызвала серию спонтанных взрывов. Свист. Пока Чжан Пин и Хулинь неслись на Чжан Яня, над ним наконец-то проявился феномен воплощения энергии неба и земли. 978 силуэтов древних рогатых драконов зашумели в небе над его головой, словно ожидая приказа на атаку. Нет, первоначально Хулинь и Чжан Пин были полностью уверены в себе и думали, что смогут убить Чжан Яня, но ужас мгновенно охватил их, стоило им только увидеть феномен над головой противника. Бум, бум. А как только выражения Чжан Пина и Хулиня изменились, Чжан Янь громко воскликнул и сделал свой ход. Из его ладони вырвалось два луча холодного пламени, которые полностью окутали силуэты двух молодых людей. Хулинь обладал большей силой, нежели Чжан Пин. Однако сила Хулиня составляла лишь силу более 600 силуэтов древних рогатых драконов, даже в случае высвобождения всей своей силы. Перед лицом сокрушительной атаки более 900 силуэтов древних рогатых драконов довольно просто представить себе заключительный итог. Бум, бум. Чжан Янь без каких-либо особых проблем прикончил двух самых выдающихся учеников секты Солнца и Луны. После их смерти ударная сила Чжан Яня не ослабла, поэтому их трупы с грохотом столкнулись с противоположной стеной. С сего момента все ученики секты Солнца и Луны в тайной сокровищнице боевого императора прекратили свое существование. Расправившись с двумя парнями, Чжан Янь спокойно взмыл в небо как ни в чем не бывало, и снял изящную шкатулку, вмурованную в потолок пещеры. Но он не спешил открывать ее. По странному совпадению, его взгляд прицепился к фрагментам концепции воды, разбросанных на земле среди щебня и камней. Согласно моему предыдущему опыту, внутри шкатулки должен находиться фрагмент глубокомыслия воды. Дыхание Чжан Яня ускорилось, как только он пришел к такому выводу. Фрагмент глубокомыслия огня был для него бесполезен, однако фрагмент глубокомыслия воды чрезвычайно значим. Он мог бы использовать его, чтобы постичь глубокомыслие воды в будущем. В конце концов, он мог легко конденсировать воду в лед и лед в воду, потому что культивировал высшую технику отказа от эмоций. Для него постижение концепции воды и глубокомыслия воды равносильно постижению концепции льда и глубокомыслия льда. Чжан Янь глубоко вдохнул и открыл изящную шкатулку. И как только он ее раскрыл, то тут же прищурился. Перед его глазами появился осколок, сверкающий голубым цветом ци. «Поздравляю, молодой человек, теперь этот фрагмент глубокомыслия воды восьмого уровня принадлежит тебе». В то же время, знакомый старческий голос прогремел в пещере. Как и в прошлый раз, его наверняка слышно за многие мили вокруг. «Черт!» Услышав голос, Чжан Янь не осмелился терять времени, поэтому сразу ринулся в сторону выхода из пещеры. Больше ему не хотелось рисковать. Ранее он заполучил в свои руки фрагмент глубокомыслия огня, но из-за вмешательства Фэн Тяню потерял его. Как говорится, укушенный, дважды застенчивый. Чтобы не повторить ту же ошибку снова, Чжан Янь немедленно покинул пещеру, не теряя времени. Свист, свист. Когда Чжан Янь исчез из пещеры, в нее влетело двое человек. Они оба нахмурились, когда увидели фрагмент концепции воды на земле. В следующую секунду они молча посмотрели друг на друга и одновременно спросили: «Значит, в твоих руках фрагмент глубокомыслия воды?» Опешив на мгновение, они бросили друг на друга многозначительные взгляды, а затем также молча бросились в другие проходы, чтобы отыскать владельца фрагмента глубокомыслия воды восьмого уровня. В одной из пещер, свист, молодой человек в фиолетовом одеянии влетел в темную пещеру как молния. Он внимательно осматривал рельеф, будто что-то искал. Дуань Лин Тянь собственной персоной. Прошло уже около 10 дней с тех пор, как он совершил прорыв на второй уровень стадии трансформации пустоты. Все это время он держал в руках два фрагмента концепции и постоянно занимался процессом постижения, пока непрерывно искал человека, который заполучил в свои руки три духовных фрукта. Даже если мне удастся его найти, то он наверняка уже усвоил лекарственную силу из двух духовных фруктов. Обыскав пещеру и ничего не найдя, Дуань Лин Тянь улетел и вошел в другую пещеру. Дуань Лин Тянь терпеливо проверял пещеры одну за другой. Очень скоро он вошел в относительно отдаленную пещеру и снова начал поиски, не оставляя без внимания никаких укромных уголков. В неприметном углу на вершине пещеры, где находился крошечный темный уголок, сидел в позе лотоса молодой человек в белом одеянии и тихо культивировал. «Цзышан, похоже, тебе и Дуань Лин Тяню всегда суждено сталкиваться». В разуме парня раздался старческий голос, пробуждая его от культивации. «Дуань Лин Тянь», стоило Цзышану услышать тот голос, как его глаза налились таким леденящим холодом, словно он мог заживо проглотить кого-то. Этот парень с самого имперского королевства Лазурного Леса заполучил статус его смертельного врага. Куда бы он ни шел и как бы высоко ни стоял, тот всегда предстанет перед ним. Но его всегда с ума сводил тот факт, что как бы высоко он ни взбирался, то всегда оказывался в невыгодном положении. Ему выпал уникальный шанс добиться вершины благодаря загадочному могущественному эксперту, часть души которого теперь привязана к его телу, но его присутствие всегда подавлялось определенной вещью в руках его врага. Данный факт просто сводил его с ума. «Дуэн Лин Тянь, это действительно ты?» Сидя в темном маленьком проходе, Цзы Шан немедленно впился убийственным взглядом в молодого парня в фиолетовых одеяниях из своего укрытия. Его глаза были полны крайней ненависти. А как только Цзы Шан уставился на Дуэн Лин Тяня, тот нахмурился, как будто почувствовал, что за ним кто-то пристально наблюдает. В то же время он вдруг повернул голову и посмотрел в дальний угол пещеры. Его в глаза попали очертания прохода, в котором вполне мог уместиться один человек. Как только Дуэн Лин Тянь собрался использовать свою духовную энергию, чтобы исследовать пещеру, то ему на глаза попался молодой человек в белых одеяниях, который в тот же момент выпрыгнул из прохода. Цзы Шан, увидев его, Дуэн Лин Тянь прищурился и спросил в замешательстве: «Так ты жив?» Дуэн Лин Тяня просто сотряс шок. Как только они попали на платформу возле входа в тайную сокровищницу боевого императора, то сразу же сцепились с ним, но по совпадению упали в бездонную пропасть. Даже падая вниз, они сражались. В этой битве он использовал силу 1000 силуэтов древних рогатых драконов, чтобы подавить силу 878 силуэтов древних рогатых драконов Цзышана. Он даже почти убил его. В решающий момент Цзы Шан достал потерянный фрагмент дощечки печати дьявола, чтобы отвлечь его, а затем скрылся в темноте бездонной бездны. Дуэн Лин Тянь подумал, что тот наверняка встретил на дне свой конец. Однако, кто мог подумать, что Цзы Шан не только выживет, но еще и предстанет перед ним. Глава 968. Новая сила Цзы Шана. Ты все еще жив, так почему я должен быть мертвым? Цзы Шан ухмыльнулся. Дуэн Лин Тянь, похоже, мы действительно часто сталкиваемся. Не могу поверить, что мы действительно встретились здесь. Сегодня я сведу с тобой все старые счеты. Я убежусь, что ты умрешь безжалостной смертью. В глазах Цзы Шана пылала жажда убийства. Сейчас он был похож на кровожадного зверя, который мог наброситься на Дуэн Лин Тяня в любой момент. Умрет безжалостной смертью. Дуэн Лин Тянь ошеломился уверенностью Цзы Шана. Только когда она выпустил свою духовную энергию, то только тогда и получил ответ. Стадия трансформации пустоты первого уровня. Так он совершил прорыв к стадии трансформации пустоты первого уровня. Определив основу развития Цзы Шана, Дуэн Лин Тянь ахнул про себя. Даже в его глазах вспыхнули еле заметные следы шока. Он очень хорошо знал о культивации Цзы Шана. Когда они столкнулись с Цзы Шаном возле входа в тайную сокровищницу боевого императора, Цзы Шан продемонстрировал ошеломительную силу, но та в основном происходила от двух его высших концепций. Сама же основа его развития остановилась на 7-м уровне стадии толкования пустоты. Всего за короткий промежуток времени Цзы Шану удалось совершить прорыв на 1-й уровень стадии трансформации пустоты. Невозможно. Сперва Дуэн Лин Тянь был поражен, но вскоре понял причину, по которой сюда пришел. Цзы Шан прятался в такой маленькой пещере. Он культивировал, он легко пересек 3 уровня за такой короткий период. Только не говорите, что это он получил 3 духовных фрукта. Доведя мысль до конца, он даже прищурился. Какое совпадение. Он невольно вспомнил обстановку внутри пещеры с деревом трехцветия. Раны обоим трупам нанес один и тот же человек. Более того, этот человек на самом деле использовал копье. А оружием Цзы Шана как раз таки и является копье. Какая ирония. Мало того, что Цзы Шан и я враги, которые постоянно сталкиваются друг с другом, так еще я искал именно его все эти 10 дней. Поразмыслив еще немного, он уставился на Цзы Шана более холодным взглядом. Так значит, ты хочешь прикончить меня безжалостной смертью. Я заставлю тебя понять, что могу убить тебя сегодня, даже если позволил тебе сбежать в прошлый раз. Дуэн Лин Тянь презрительно усмехнулся в ответ на провокацию Цзы Шана. Ха-ха, Дуэн Лин Тянь, ты действительно думаешь, что я все тот же человек, что и раньше? Цзы Шан расхохотался как маньяк, когда увидел презрение на лице Дуэн Лин Тяня. Я отправлю тебя на небеса. Запомни, когда перевоплотишься, лучше не провоцируй меня, Цзы Шана, прорычал вслух Цзы Шан. Когда он закончил трепаться, то сразу призвал свое копье, духовное копье 2-го ранга. А когда копье появилось, то сразу окуталось слоем молочно-белого пламени, которая еще через секунду окрасилась красной концепцией огня. Еще через секунду к энергии копья добавилась концепция ветра, отчего оно стало излучать просто тираническую ауру. Подпитка концепции огня через концепцию ветра. Свист. Энергия в небе завихрилась, проявляясь в феномен воплощения энергии неба и земли. Над головой Цзышана возникло 1050 силуэтов древних рогатых драконов. В прошлом при помощи слияния высшей концепции огня третьего уровня с высшей концепцией ветра первого уровня и при помощи духовного копья второго ранга он мог призвать 878 силуэтов древних рогатых драконов. Когда он совершил прорыв к первому уровню стадии толкования пустоты, то получил силу дополнительных 200 силуэтов древних рогатых драконов. В сочетании с усилением силы на 78% духовным копьем второго ранга, его текущая сила теперь на 178 силуэтов древних рогатых драконов больше, чем раньше. И теперь общая его сила приравнивалась к 1050 силуэтам древних рогатых драконов. На лице Цзышана ясно можно было заметить уверенность в своих силах. В тот раз Дуань Линтянь смог проявить силу 1000 силуэтов древних рогатых драконов, но теперь он обладал преимуществом в 50 силуэтов древних рогатых драконов. И теперь убить Дуань Линтяня для него так же легко, как щелкнуть пальцами. «Дуань Линтянь, сдохни!» Громко взревел Цзышан, изнемогая от жажды прикончить своего врага. Его копье дрогнуло, а в следующий миг просвистело в сторону Дуань Линтяня. Свист. А когда он взмахнул своим копьем, то от оружия вырвался луч света, что летел прямо на Дуань Линтяня. Столкнувшись с мощным лучом копья, который затмил небо, Дуань Линтянь даже не моргнул глазом, когда задал риторический вопрос равнодушным тоном. «Ты больше не тот человек, которым был раньше, так что заставляет тебя думать, что я остался на месте. Ты просто выделываешься». Заметив спокойное выражение Дуань Линтяня, холодный блеск вспыхнул в глазах Цзышана. Он увеличил напор своего копья. Свист, свист, свист, свист, свист. Луч копья на невероятном импульсе летел на Дуань Линтяня. Ясно как божий день, что Цзышан хотел просто уничтожить Дуань Линтяня. «Очень скоро ты узнаешь, блефую я или нет», — усмехнулся Дуань Линтянь. Подняв руку, в ней появился меч, излучающий ауру разрушения, духовный меч квази-королевского ранга. А когда появился меч, вокруг него сразу вспыхнула коричневая энергия, переплетенная с фиолетовыми молниями ци ветра. Свист. В следующий миг он выпустил луч меча, сопровождающийся холодным звуком свиста. В то же время над ним начал проявляться феномен воплощения энергии неба и земли. Но прежде чем феномен успел до конца воплотиться, луч меча уже настиг Дуань Линтяня. Помимо сопровождающегося свиста, сама скорость и сила копья оставляла после себя серию воздушных вихрей, которые обрушились на стены пещеры и подняли пыль в воздух. Столкнувшись с ураганом, Дуань Линтянь даже не вздрогнул. Его взгляд не покидал луча копья, что летел прямо на него. Для него сейчас существовал лишь луч копья. А когда Цзышан увидел, что луч копья уже почти проткнул Дуань Линтяня, то самодовольно ухмыльнулся, крепче сжал свое копье и прорычал: «Сдохни». Однако в следующий момент улыбка на его лице застыла мгновенно. Он ясно увидел, что Дуань Линтянь просто взмахнул мечом наперекор лучу копья, полностью уничтожив его. Невозможно. Увидев такой исход, Цзышан покачал головой. Он отказывался верить, что это правда. Однако, когда он случайно увидел 1200 силуэтов древних рогатых драконов над головой Дуань Линтяня, то застыл от ошеломления. Ему не приходило в голову, что улучшение Дуань Линтяня за такое короткое время превзойдет его. Сила Дуань Линтянь на этот раз была на 200 древних рогатых драконов больше, чем в прошлый раз. Естественно, Цзышан не знал, что даже 1200 силуэтов древних рогатых драконов не выражали полную силу Дуань Линтяня. В противном случае, если он использовал свою концепцию Земли и позаимствовать силу Земли, он мог еще получить дополнительно силу 50 древних рогатых драконов. Свист. Легким взмахом меча, Дуань Линтянь легко разрушил атаку Цзышана. Перед лицом абсолютной силы ни одна техника не могла справиться, какой бы мощной она ни была. А сейчас сила в мече Дуань Линтяня превосходила силу копья Цзышана на 150 силуэтов древних рогатых драконов. Оба они были на совершенно разных уровнях. Цзышан. После сокрушения всеохватывающего луча копья, Дуань Линтянь не терял времени, так как направил свою атаку прямиком на Цзышана. Свист. Меч, который содержал в себе силу 1200 древних рогатых драконов, хлестнул вперед и заставил воздушные потоки в воздухе закружиться, вызывая серию воздушных взрывов. Свист. Перед лицом меча Дуаньлинтяня Цзышан не смел быть безрассудным. Крутко держа свое копье, он стал крайне серьезным. Энергия ветра и огня вырвалась из копья вместе с лучом копья, словно божественный дракон, который собирался сожрать луч меча Дуаньлинтяня. Ляск. Наконец, меч Дуаньлинтяня и копье Цзышана столкнулись. Две волны леденящей кровь энергии столкнулись и произвели ужасающе громкий взрыв. Бум, бум, бум, бум, бум. Серия громоподобных взрывов отразилась в воздухе и вызвала силовую воздушную волну, которая привела к шквалу вихрей, что посеяли хаос в пещере. Ни один уголок не мог избежать безжалостной отдачи. Треск, треск, треск, треск, треск. Выглядел Цзышан ужасно бледным. Он еле держался, но под его ногами уже образовалась целая паутина страшных трещин. С другой стороны Дуаньлинтянь спокойно опускал свой меч все ниже и ниже, подавляя своей мощью копье противника. «Сгинь!» — вдруг воскликнул Дуаньлинтяня, а из его меча вырвалась взрывная сила. Бам! А в следующий момент Цзышан уже летел в сторону стены пещеры. Когда он упал, то поднялся на ноги лишь при помощи своего копья. Глава 969. Ярость Дуаньлинтяня. Старейшина-призрак. Хотя он и держался за ствол копья, но его несколько раз вырвало кровью от полученных травм. Под его ногами образовалась целая лужа. Он отчетливо чувствовал свою слабость. У него больше не было сил сражаться с Дуаньлинтянем. При таких обстоятельствах ему только и оставалось положиться на призрака пламени, который скрывался в его теле. Однако на этот раз душа старика не отреагировала на зов Цзышана. «Старейшина-призрак! Старейшина-призрак!» — обеспокоенно закричал Цзышан. Однако старик не отреагировал на него, словно исчез. Цзышан понял, что что-то не так. Он с трудом поднял голову и посмотрел на молодого человека в фиолетовом одеянии, шаг за шагом приближающегося к нему. Его сердце дрогнуло, когда он увидел обломок в руке молодого парня, но он не знал, когда она появилась. Теперь он понял, почему призрак пламени проигнорировал его. Дуаньлинтянь достал дощечку печати дьявола, которая могла подавить душу старика. И разумеется, при таких обстоятельствах призрак пламени не мог помочь Цзышану. Дуаньлинтянь. Цзышан не мог сдержаться и сжал зубы, глядя на молодого человека в фиолетовом. Помимо гнева, его глаза выражали эмоции горечи. Он знал, что обречен. Учитывая обиды между ними, Дуаньлинтянь его не отпустит, даже если он взмолится. Поэтому Цзышан прямо встал, опираясь на свое копье. Он посмотрел на Дуаньлинтяня взглядом, полным обиды. «Дуань, Дуаньлинтянь, я не прощу тебя, даже если я умру. Я не прощу тебя, даже если стану призраком». Дуаньлинтянь держал в руке дощечку печати дьявола, чтобы воспрепятствовать душе боевого императора в теле Цзышана помешать ему. Он смотрел на своего врага холодным взглядом. Цзышан определенно умрет, как только он взмахнет своим мечом. Он услышал Цзышан и невольно рассмеялся. Бросив на него презрительный взгляд, он произнес: «Цзышан, неужели ты веришь в это? Я не боялся тебя при жизни, так почему я должен бояться тебя, мертвеца? Ха-ха-ха». В этот момент Цзышан начал смеяться. Что самое странное, его смех звучал бредовым и настоящим. «Над чем ты смеешься?» — нахмурился Дуаньлинтянь. Смех Цзышана постепенно утих. Тем не менее, он улыбался, холодно и хитро улыбался. Цзышан посмотрел на Дуаньлинтяня, как будто он смотрел на мертвое тело. Он усмехнулся. «Дуаньлинтянь, и что с того, если ты убьешь меня? Пока старшие из форта Небесного Волка знают о твоей дощечке печати дьявола, то ни за что тебя не отпустит. Я буду ждать тебя в аду. Я определенно буду ждать тебя». Цзышан снова начал смеяться, словно он уже видел картину, как Дуаньлинтянь умирает от рук старейшин форта Небесного Волка. «Тогда не торопись и жди». Дуаньлинтянь ухмыльнулся, поднял руку и взмахнул мечом в сторону Цзышана. Взмах меча заставил выражение облегчения на лице Цзышана резко измениться. В следующий миг он громко застонал. Дуаньлинтянь не убил Цзышана сразу. Своим мечом он отсек правое запястье Цзышана. Пу! Лишившись запястья на одной из рук, Цзышан затрясся. К счастью, Цзышан мог использовать другую руку, чтобы крепко держаться за копье. В противном случае он определенно упадет головой на землю. Свист. К сожалению, облегчиться Цзышану не удалось. Не давая ему передышки, Дуаньлинтянь следующим взмахом отрубил ему второе запястье, поэтому Цзышан рухнул на землю. «Дуаньлинтянь, если ты мужчина, то убей меня. Если нет, то ты ублюдок, воспитанный шлюхой». Цзышан снова застонал и уставился на Дуань Линтяня с безумием в глазах. Он громко кричал с намерением спровоцировать Дуань Линтяня, чтобы тот убил его раз и навсегда. А после реплик Цзышана, разум Дуань Линтяня заволокло красным. Цзышан мог оскорблять его сколько угодно, но он никому не собирался спускать с рук оскорбление своей матери. «Хочешь умереть раз и навсегда? Этому не бывать. Ты будешь умирать долгой и мучительной смертью». В этот момент голос Дуань Линтяня звучал чрезвычайно холодным, как будто он доносился из оттепели. От такого голоса мурашки пробегали по спине. Выражение лица Цзышана резко изменилось. Сначала он хотел спровоцировать Дуань Линтяня, но не ожидал, что его старания вызовут противоположный эффект. Свист. Дуань Линтянь снова взмахнул мечом, отрубив одну из ног Цзышана. Сам Цзышан уже не мог больше терпеть, отчего и взвыл от агонии. Дуань Линтянь, ты дьявол, ты просто дьявол. Цзышан громко кричал, когда ему удалось перевести дыхание. Свист. Тем не менее, Дуань Линтянь снова взмахнул мечом. Цзышан снова завопил, так как лишился другой ноги. Он выглядел бледным, но его лицо слегка вернуло нормальный цвет, когда он при помощи первородной энергии остановил кровотечение из ран. Свист. Выражение Дуань Линтяня заледенело. Следующим взмахом меча он расколол Дантянь Цзышана. «А-а-а-а!» Закричав от боли, Цзышан потерял сознание. Первородная энергия исчезла из его тела, поэтому он больше не мог с ее помощью остановить кровотечение. Кровь непрерывно вытекала из ран на его четырех конечностях. Вот только ярость Дуань Линтяня до сих пор не погасла. В своей прошлой жизни на земле он был сиротой, у которого не было родителей. У него появилась мать по имени Лижау, когда он прибыл в этот мир. Любовь Лижау заставила его относиться к ней, как к родной матери. Если бы его спросили, кто для него важнее всего на свете, то он бы без сомнения назвал имя Лижау. Как говорится, каждый дракон имеет больную чешуйку, а человек определенно умрет, если прикоснется к ней. Его мать была его больной чешуйкой. Он разъярился, когда Цзышан оскорбил его мать. Он был так зол, что больше не мог подавлять свои эмоции. Фу! Глаза Дуань Линтяня яростно заблестели, когда он понял, что Цзышан скоро умрет от потери крови. Он поднял руку и достал бутылку крепкого спиртного из своего пространственного кольца.